Истинное единство. Читатель, возможно, спросит, почему мы не облекли нашу общину в какую-либо организационную форму? Мы с Пашковым не раз задавались этим вопросом. Однако Бог не показал нам пути для его реализации. Мы опекали верующих, заботились о посетителях наших собраний, посещали больных, утешали, обличали, наставляли, причем Пашков считался старшим братом, а я его помощником. Граф Бобринский жил в своем имении в Тульской губернии, но когда он приезжал в Петербург, мы все обговаривали с ним. Руководить братьями в Господе – нелегкое дело. Нам нередко приходилось вспоминать слова «будьте долготерпеливы ко всем» из 1 к Фессалоникийцам 5 глава 14 стих. Поясню это на примере. Пашков был в отъезде. Ко мне приходит один брат из рабочих, ревностный ученик Христа, сведущий в Слове Божьем, человек решительного характера, и говорит: «Хочу сообщить вам, что моя мать обратилась к Господу и желает принять крещение. Мы собираемся крестить ее в Неве». «Что?» — воскликнул я. «В январе? В такое опасное для здоровья время года? Тем более, что ваша матушка в преклонном возрасте». Его матери было 60 лет. «Я не могу дать вам на это согласие. Подождите до лета». Но брат был другого мнения, и я не смог переубедить его преподать крещение на дому. Спустя несколько дней он вновь пришел ко мне. «Господь позволил нам крестить мою матушку в Неве. Он согрел воду, и она совсем не простудилась. Матушка жива и здорова, и весьма радуется». Этот пример показывает характерную черту русского человека. По мере роста движения пробуждения возрастали и враждебные настроения против нас. В марте 1884 года Господь положил Пашкову на сердце созвать верующих в России на конференцию, чтобы дать им возможность познакомиться и сотрудничать друг с другом. Сидя в своем просторном кабинете, Пашков прочитал мне свое письмо-созыв и спросил, не хочешь ли и ты подписать его. Письмо было следующего содержания. Санкт-Петербург, 24 марта 1884 года. Возлюбленные братья, наш Господь Иисус, посвятив себя церкви, готовился пойти на смерть, подобно пшеничному зерну, упасть в землю и умереть, чтобы остаться не одному, но принести много плода. Перед смертью он обратился к своему отцу с молитвой, в которой выразил свое завещательное желание. Он молил отца не только о первых учениках, последовавших за ним, но и о всех тех, кто еще уверует в него по слову их, говоря: «Да будут все едины, да будут совершены воедино». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21-23 стих. Это завещание Христа, данное Церкви Христовой 18 столетий назад, до сего дня еще не исполнено. Бог все еще ждет исполнения Его воли, выраженной так ясно, неопровержимо и настоятельно, воли, бывшей предметом последних переживаний Иисуса в Его земной жизни. Не кажется ли вам, дорогие братья, что долгом нашим как членов Божественной Его Церкви, исполненных одним Духом и составляющих в Нем одно тело, призванных в общение с Отцом и Сыном, является исполнение желания нашего Господа о единстве тела Его? Не кажется ли вам, что наступило время исполнить желание главы Церкви? Если от нас и не зависит единство всех христианских религиозных течений, все же мы должны способствовать единству Церкви Христовой там, куда Господь поставил нас. Посему, братья, предлагаем вам направить в Петербург делегата, которого Дух Божий поставил пастырем в вашей церкви, для совместного обсуждения этих вопросов в молитве перед Господом, чтобы познать предначертанные им пути для достижения единства Церкви Христовой. Вспомните, братья, что Христос умер, чтобы собрать рассеянных детей Божьих, чтобы было только одно стадо и один пастырь. Да соберет нас сам Бог вокруг Себя, чтобы нам научиться соблюдать единство Духа в союзе мира. Не могли бы вы приехать в Петербург 1 апреля примерно на 8 дней. Гости могут найти жилье по прилагаемому адресу. Если братья-делегаты вашей церкви не в состоянии оплатить ночлег в Петербурге, то по тому же адресу они получат бесплатное жилье и питание в расположенной поблизости столовой. Просим вас в кратчайшие сроки сообщить имя вашего делегата заказным письмом по адресу: Мария Ивановна Игнатьева, Выборгская сторона, Ломанов переулок, дом Пашкова, номер 3. Братьев, остающихся дома, просим поддержать собравшихся в Петербурге молитвами в Духе Божьем, чтобы им и церквям получить те же потоки благословения Божьего. Убедительно просим не пускать к нам никого, кто не был направлен к нам вашей церковью. Подпись: Пашков и Корф. Предложение брата меня очень обрадовало. Тем не менее, мне было совершенно ясно, что это письмо представляет собой открытое признание по отношению к правительству в том, что мы желаем следовать за Христом без оглядки. Но я доверился Господу и не был разочарован. И Иисус дал нам силы Духа Святого, чтобы мы могли почитать поношение Христова большим богатством, нежели египетские сокровища. Помолившись, мы разослали это письмо штундистам, баптистам, меннонитам, малаканам, духоборцам и евангельским христианам, так называемым захаровцам в Таврической губернии. Вскоре мы получили ответы заявки, а к 1 апреля в Петербург съехалось около 70 братьев со всех концов нашего Отечества. Первое собрание проходило в принадлежавшей Пашкову столовой в Ломаном переулке. Все были рады встрече. Приехавшим делегатам, руководителям разных евангельских групп России, были предоставлены на обсуждение 6 подготовительных нами вопросов. Над их формулировкой работали 5 братьев: доктор Бедекер из Англии, штундист Яков Деляков из Южной России, пресвитер церкви немецких баптистов в Петербурге Иван Каргель, граф Корф и Пашков. По своему содержанию эти статьи представляли собой в узком смысле символ веры разных церквей. В них в общих чертах рассматривались вопросы крещения и хлебопреломления. Поскольку мы, 5 братьев, принадлежали к разным общинам, но были тем не менее совершенно едины в этих вопросах, то полагали, что и приезжие братья примут эти статьи без возражений. К сожалению, мы ошибались. Особенно вопрос крещения вызвал нескончаемые споры, и мы никак не могли прийти к согласию. Приведу здесь текст этой статьи в том виде, в каком он был сформулирован нами. Мы признаем крещение как данное Богом постановление, в подчинении которому проявляется послушание Богу. Порядок исполнения этого постановления остается на совести каждого отдельного человека в соответствии с его познанием Слова Божьего. Разногласия в понимании этого вопроса ни в коем случае не должны приводить к расколу детей Божьих. После первого собрания мы, несмотря на горячие дискуссии, совершенно мирно разошлись по домам, решив продолжить обсуждение затронутых вопросов на следующий день в доме княгини Ливин. Мы только начали второе собрание, занявшись вновь вопросом крещения, как в зал вошел один англичанин, знакомый Пашкова. Услышав, о чем мы говорим, он коротко и решительно сказал: «Братья, на колени! Наше единство во Христе! Он наша жизнь! Воздадим Ему честь и хвалу!» Мы преклонили колени и к престолу Божьему вознеслись горячие молитвы. Это были молитвы подчинения. Мы исповедовались в том, что еще недостаточно укоренились во Христе, что угашаем Духа Святого. Когда мы поднялись с колен, в собрании воцарилась атмосфера всеобщей радости. Мы почувствовали единство тела Христова, единство, способное прекратить споры о вопросах крещения. Этот случай я никогда не забуду. Он был для меня уроком на всю жизнь. Мы должны искать единство не в понимании догм, а в духе и истине, которую верующие находят во Христе. Ах, если бы нам научиться пребывать в нем и так любить друг друга! научиться носить бремена друг друга и таким образом исполнить закон Христов. Тогда мы вынимали бы сначала бревно из нашего глаза, прежде чем пытались бы вынуть щепку из глаза нашего брата. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Читаем в послании к Ефесянам, 4 главе, в 32 стихе. Возьмем, к примеру, наше тело. Как много в нем разных членов, и все они связаны друг с другом кровью, связаны кровообращением. Несмотря на это единство, они выполняют совершенно разные задачи. Глаз не разбирается в деятельности уха, а ухо не имеет представления о деятельности глаза. Но оба члена находятся очень близко друг к другу, так что невозможно отрицать их принадлежность одному телу и наличие у них одной головы. Внутреннее сердечное единство не зависит от разногласий в понимании библейских истин, которые всегда будут иметь место среди детей Божьих. Единство царит там, где дети Божьи поднимаются выше человеческих мнений, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новое творение. Послание Галатам 6:15. На следующий день я пришел в условленное время на собрание. Но, к моему удивлению, там не было никого из приезжих братьев. Мы не знали, чем это объяснить. Вернувшись домой, я нашел там грязный листок бумаги со словами: «Мы в тюрьме, нас высылают из Петербурга», без подписи. Несмотря на все наши старания, нам не удалось увидеть ни одного брата. Лишь спустя несколько дней мы получили письма, разъяснившие ситуацию. Оказалось, что полиция, продержав братьев несколько часов под стражей, взяла с них письменное обещание немедленно покинуть столицу и вернуться на родину. Начиная с этого дня, собрания верующих находились под запретом. Полиция строго наблюдала за нами. Я слышал, что Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода, в подробном письме императору изложил необходимость принятия строжайших мер против Пашковского движения. И 24 мая 1884 года общество поощрения духовно-нравственного чтения было закрыто. С мая того же года я с семьей проживал в Царском селе, находясь под строгим полицейским надзором. Каждое утро мы читали с нашей прислугой Слово Божье и вместе молились. Узнав об этом, один полицейский попросил разрешения присутствовать на этих общениях. У меня невольно появилась мысль, не подослан ли он к нам правительством. Но ведь и полицейский имеет живую душу, поэтому я не запрещал ему посещать наши домашние собрания. Был ли он подослан властями, я так никогда и не узнал. Он приходил почти каждый день. Однажды он пришел неожиданно и в необычный час, в полной форме и при оружии. Я решил, что он пришел арестовать меня, но он, сияя от радости, рассказал, что получил повышение по службе. Отныне он будет нести дежурство во дворце и просит, чтобы я благословил его на эту ответственную должность. Эта просьба очень тронула меня. Мы встали на колени, и я искренне попросил Господа благословить полицейского в его новой должности и дать ему радость познания Христа. Когда стало известно, что мы будем высланы из России, все товарищи этого полицейского тут же уничтожили все полученные от меня трактаты, и только этот человек не захотел с ними расставаться, получив благословение от их чтения. Он решил обратиться к священнику с просьбой просмотреть трактаты и сказать, можно ли их сохранить. Прочитав брошюры, священник сказал: «Можешь спокойно сохранить их, они отвечают Слову Божьему. А что твоему графу приходится страдать ради истины, так это вполне нормально, ибо все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Такой ответ православного священника успокоил полицейского, и он сохранил трактаты. Таким образом, даже сторонник догматического учения, опирающегося во многих вопросах на легенды, может заступиться за истину. Наша задача не судить, а любить всех, даже наших врагов, и держаться Слова Божьего.